44. Как делать благие дела? Однажды может наступить момент, когда тебе захочется сделать что-то хорошее, помимо того, что ты обычно делаешь. Ты помогаешь словом и делом близким, кормишь кошек и ворон около дома, но понимаешь, что можешь отдать этому миру больше. Благотворительность. Это любая безвозмездная помощь нуждающимся. Вот как сделать первые шаги в благотворительности. Эта помощь не всегда про большие суммы. Ты уже можешь сделать мир лучше и вносить свой вклад временем, вниманием, талантом или деньгами. Выбери то, что для тебя ценно. Определись, что тебе откликается. Защита животных? Можно помогать приютам, где спасают бездомных кошек и собак. Экология? Участвуй в субботниках или сборе вторсырья. Помощь людям? Поддержи проекты детских домов или домов престарелых. Вариантов очень много. Поищи благотворительные фонды по разным направлениям. Проверяй организации. Не все фонды заслуживают доверия. Прежде чем перевести деньги, нужно убедиться, что у организации есть официальный статус некоммерческой организации, НКО. В России их более 100 тысяч. Поискать отзывы в интернете. Надежные фонды часто упоминаются в СМИ и ведут свои соцсети. Проверить, публикует ли фонд финансовые отчеты. Хороший знак – открытые данные о расходах на сайте. Можешь найти подборку проверенных фондов в СМИ и на благотворительных платформах. Как помогать? Финансово. Можешь начать с малого. Любая сумма имеет значение. Личное участие. Можно привозить корм в приют для животных и гулять с собаками, или учить пожилых людей пользоваться гаджетами, или стать наставником для ребенка из детского дома. Информационная поддержка. Можно рассказывать в соцсетях про важные проблемы и проекты. Например, рассказывать об экологических инициативах или репостить сбор средств для бездомных животных. Есть еще творческая помощь. Если свободных денег мало, пожертвуй свое время и навыки. Организуй благотворительную ярмарку. На ней можно продавать хендмейд-поделки, рисунки или выпечку, а выручку направить на доброе дело. Можно смонтировать короткий ролик о проблемах бездомных животных. Если видео наберет популярность, то это поможет найти дом для питомцев. Если умеешь создавать сайты, предложи свои услуги НКО. Если пишешь стихи, проведи благотворительный вечер поэзии. Осторожно, мошенники. В интернете много фейковых сборов по благотворительности. Как не стать жертвой мошенников? Проси доказательства. Настоящие фонды прикрепляют документы, фотоотчеты и контакты кураторов. Не переводи деньги на личные карты. Переводы должны быть на официальные реквизиты организации. Доверяй только проверенным источникам. Если видишь подозрительный пост, лучше не рисковать. Деньги, отправленные мошенникам, — это поддержка преступников. Лучше перестраховаться и потратить время на проверку. Сделай помощь системной. Оцени свои силы и прикинь, сможешь ли ты помогать систематически или разово. Разовая помощь — это здорово, но регулярная поддержка дает больший результат. Настрой ежемесячный платеж на комфортную сумму. Например, 100 рублей в месяц на образовательные проекты для детей из сел. Объединись с друзьями. Создай группу, где вы вместе выбираете проекты для поддержки, организуете мероприятия и тому подобное. Например, можно устроить ежемесячный сбор вещей для нуждающихся семей и вовлечь в акцию весь район. Учись и вдохновляй других. В благотворительности тоже можно развиваться. Чем больше у тебя ресурсов, тем больше ты сможешь помогать. Смотри образовательные видео про благотворительность. В них рассказывают, как помогать эффективно. Читай статьи об интересных тебе проектах. Ищи международные программы для волонтеров. Можно и доброе дело сделать, и увидеть мир с минимальными затратами. Участвуй в онлайн-лекциях от экспертов. Многие фонды проводят бесплатные мероприятия для молодежи. Начни с того, что близко тебе. Иногда твое время и внимание ценнее денег. Благотворительность — это не про богатство, а про желание. Даже небольшие действия вроде репоста или помощи соседке-пенсионерке меняют мир к лучшему.